Просто уже не будет прежним, исключающе свежим, ослепляюще светлым, убивающе нежным. Все будет нормально, в меру сентиментально, в меру цинично. Короче, обычно, привычно, глобально, трансконтинентально. Привычно как день, обычно как ночь, как солнце, как дождь, как нервная дрожь.